В эти секунды величайшей опасности обитателей наноса осенило чудо взаимного понимания. Для молниеносного искры игра случая превратила волнующее приключение в еще более захватывающее предчувствие близкой трагедии. Писью они сразу почувствовали смертельного врага, и огромная кошка, разглядывая их с высоты своего бревна, дрожала от страстного желания схватить за горло искру, собаку. Помыслами всех трех животных в данный момент руководил голод. Сильнее всего был этот инстинкт в рыси с пустым желудком. Молниеносному он еще не успел подсказать, что писью представляет собою дичь, которую следует убить и сожрать как можно скорее. Но природная храбрость и еще неосознанный голодный инстинкт удержали его на месте, прямо против рыси, когда искра попыталась увлечь его назад. Он готов был бороться со всяким существом из плоти и крови, кроме человека. А писью, притаившаяся на бревне, выжидала, когда он приблизится к ней, и готовилась сделать прыжок. И как раз в этот момент на кваха появился человек. Появление этого первенца творения пробудило в крови животных новое чувство, сменившее чувство ненависти и жажду боя. То был страх, многовековой страх. Писью съежилась, стараясь стать совсем маленькой и незаметной. Молниеносный отступил рыча, прижав уши к голове. Только искра не шелохнулась, и ее блестящие глаза уставились изумлением на мужчину, женщину и девочку, которая стояла между ними, уцепившись за руку женщины. Гастон Руже воззрился на искру с не меньшим удивлением. Никогда еще подобное существо не рождалось среди волков. Он шепнул это женщине, крепко сжимая рукоятку ножа. «Собака!» Он позвал ее и сделал несколько шагов вперед, протягивая руку. Он окликнул ее по-индейски, по-французски и по-английски. И как только он приблизился, писью уползла на дальний конец сплавного леса. Руже был уже в 10 шагах от искры, когда она повернулась и отбежала к молниеносному. Молниеносный каким-то таинственным образом сумел передать ей, мучившее его сознание, близкой опасности. Она остановилась рядом с ним. Она чувствовала, как дрожит его тело, видела его оскаленные клыки и слышала грозные рычания, рвавшиеся из его горла. И все же ее тянуло подойти к мужчине, и в особенности к женщине и ребенку. Казалось, ее хозяин воскрес из мертвых, хотя она знала, что это не так. Казалось, ее госпожа пришла к ней, хотя она знала, что это не ее госпожа. Ребенок напомнил ей детей, с которыми она некогда играла. И все же это был другой ребенок. Мужчина понял. На его лице вспыхнула радость. Он боготворил женщину с длинными блестящими волосами и души не чаял у маленькой Жанне. Они только что были на краю гибели, а теперь они вновь видели жизнь. В его кармане были спички. Он мог найти сухие дрова, разобрав белые бревна, лежавшие под его ногами. На поясе у него висел нож. И он знал, что желтую собаку, отбившуюся от людей и блуждающую с волком, легко будет вновь приручить и убить. Они не умрут с голода, на кваха. Лебон Дие хочет, чтобы они дожили до того момента, когда спадет вода. Он даст им возможность добраться до берега. Под упорным росящим дождем мужчина дошел до середины импровизированного плота, держал женщину за руку. Вода стекала маленькими струйками с ее длинных черных волос, а более светлые волосы крошки Жанны прилипли к ее лицу и плечам. Мужчина прежде всего подошел к торчащим кверху бревнам, образовавшим сухое гнездо, убежище молниеносного и искры, и заглянул туда и издал радостное восклицание. Искра и ее супруг стояли поодаль, наблюдая за узурпаторами. Они видели, как они вошли в их бревенчатую пещеру, и в рычании молниеносного прозвучало глухое бешенство. Войдя в шалаш, мужчина снял мокрую одежду с ребенка, пока женщина скручивала свои тяжелые волосы и выжимала из них воду. Затем она вдруг наклонилась, обвела руками мужчину и ребенка и поцеловала мужчину. Гастон Руже тихо засмеялся. Потом начал скоблить ножом сухие сосновые щепки. Вскоре после этого молниеносные с искры увидели тонкую струю серого дыма, выбивавшуюся из их шалаша. А Писью рысь почувствовала его запах в сгустившемся воздухе. Кваха весь этот день качался и дрожал под могучим напором прилива, но все еще цеплялся за дно реки. Мужчина несколько раз выходил из убежища и пытался подойти как можно ближе к искре. Женщина три раза сопровождала его, и искра один раз подпустила ее так близко к себе, что она почти уже дотронулась до нее. В голосе женщины не было той губительной вкрадчивости, которая звучала в голосе Гастона, ибо последняя не посвятила ее в свои планы. Ее глаза мягко светились, голос звучал нежно. Прикосновение ее руки чувствовалось желание приласкать, стремление подружиться. Но искра все время оставалась на стороже, предупреждаемая рычанием молниеносного, раздававшимся каждый раз, когда люди, вытеснившие их из убежища, подходили ближе. Они отступали назад к груди бревен, на котором сидела рысь. Огромная кошка следила за ними голодными, жадными глазами, и молниеносный всякий раз готовился к бою. Снова наступил мрак, густой и черный, но дождь, наконец, прекратился. Писью сползла с груды бревен, и когти ее жадно вонзились в дерево под ее бархатными лапами. Молниеносный, с зеленоватым блеском в глазах, наблюдал и выжидал, осторожно и жадно обнюхивая воздух. В убежище из бревен спали только женщина и ребенок. Мужчина бодрствовал, все время держа под рукой дубину, которую он нашел на кваха. Маленькая Жанна всхлипнула во сне. Гастон понял, она была голодна. Он высунул голову и прислушался. Шум прилива заглушал все другие звуки. Но он уловил сверкание пары зеленоватых глаз и с трудом расслышал звук, напоминавший скрип когтей по дереву. Это была первая ночь, когда плоть жаждала плоти на мертвых костях кваха. Мужчина выполз из убежища с дубиной в руках. Он вскоре вернулся обратно, и после этого искра в нише, которую она отыскала себе между двумя бревнами, тихо завыла. Ею овладела мучительная тоска по женщине. Первые часы зари, темные, как полночь, она приблизилась к шалашу. Мужчина услышал на расстоянии 10 футов скрип ее когтей. Он отложил дубину в сторону, вытащил нож и притаился. Искра все приближалась, а в 10 шагах от нее шел молниеносный, сверкая глазами и призывая ее воем. Мужчине минуты казались часами, прежде чем искра подошла ко входу шалаш. Она сначала просунула голову, и он услышал ее сопение. За головой показалось туловище, и Гастон Руже, несмотря на мрак, понял, что она наполовину вошла. Он начал продвигаться к ней одним боком, дюйм за дюймом, занеся нож, Вдруг с быстротою, не уступающей быстроте самой Писью, он ринулся вперед и вцепился в желтую шерсть искры. Нож взметнулся в темноте, пронзил мясо и ударился в кость. И вслед за отчаянным воем искры послышался лязг клыков молниеносного, ворвавшегося в шалаш. Женщина с криком проснулась, а Гастон еще два раза ударил ножом наугад. Но искра скрылась, оставляя клок желтых волос в его руке. Нож ударил ее в лопатку, прорезал мясо до костей, и кровь заструилась из раны, когда она убежала, на крайний конец, кваха бок о бок с молниеносным. Несколько минут спустя Писью, кошка, напала на теплый красный след крови. Ее огромное тело затрепетало, и она пошла во мраке по этому следу, фут за футом, пока, обойдя груду бревен, не встретилась с горящими глазами молниеносного. Вожак волчьих стай сделал первый прыжок. На середине кваха, в поисках собаки, которую он считал смертельно раненой, Гастон уже услышал шум борьбы, заглушавший рев прилива. Его сердце наполнилось радостной надеждой. Собаке удалось уйти. «И волк с рысью сражается из-за нее», — подумал он. Он осторожно приблизился с дубиной в руке к тому месту, где слышался шум борьбы. Он подошел к телам, которые сплелись в клубок, и два раза ударил в темноту. Кошачьи глаза Писью, видящие во мраке, раньше заметили его, и рысь одним прыжком перескочила через груду бревен. Гастон уже начал шарить, ползая на четвереньках. Его пальцы коснулись теплой крови, но искры не было здесь, ни мертвой, ни раненой. По-видимому, она находилась вместе с молниеносным на нижнем конце наноса. Гастон уже вернулся в шалаш, где его ждали перепуганные Жанна и крошка Жанна. Писью снова выползла из своей норы в бревнах и начала жадно обнюхивать кровавые следы, оставленные искрой. Волк с боками, расцарапанными длинными когтями кошки, вращал широко открытыми глазами, точно зелеными прожекторами. В его крови царил инстинкт более могучий, чем голод, страстное стремление зверя защитить свою подругу. Искра тихо визжала от боли. Он нежно приласкал ее мордой, и все его тело оставалось твердым, как сталь. Он еще много раз до рассвета улавливал сверкающий взгляд Писью, прижавшийся, притаившийся на белых бревнах кваха. Следующий день был не так тяжел. Гастон Ружа знает, что дожди прошли, но что прилив будет бушевать еще много дней. У него упало сердце, когда он увидел, что искра жива и только слегка хромает, разгуливая рядом с молниеносным. Даже женщина не могла теперь приблизиться к ней. Искра ни на шаг не отходила от молниеносного. В больших черных глазах старшей Жанны трепетал все возрастающий страх. А крошка Жанна плакала и просила есть. Гастон обнимал их обоих и весело смеялся, чтобы поддержать в них бодрость. Он весь день бродил со своей дубиной по наносу. Внезапно его осенило вдохновение, когда он заметил три или четыре лазейки, через которые Писью проползала в свою груду бревен и выходила из нее. Женщина с новой надеждой расплела свои длинные косы, когда Гастон рассказал ей свой план. Каждая блестящая прядь ее волос была для него драгоценна, но он все же срезал достаточное количество, чтобы сделать три западни, более крепкие, чем веревки или проволока. Еще до наступления сумерек он установил их, чтобы поймать Писью. Затем, когда спустился мрак, он снова стал ждать с дубиной под рукой. Женщина тихо баюкала крошку Жанну, спящую тревожным сном. В эту ночь она сама не смыкала глаз и сидела, положив голову на плечо Гастона, молясь всей душой, чтобы случилось то, что он ей обещал. Писью было уже много лет от роду. За свою жизнь она сталкивалась со многими опасностями. Ей были знакомы запах человека и хитрость человека. И когда она во мраке и ночи, не освещенной ни луной, ни звездами, подошла к первой шелковистой западне, запах последней сразу заставил ее остановиться. Это был аромат любимой мужчиной, более приятный для него, чем благоухание диких цветов, как он часто говорил старшей Жанне. Но для Писью в нем таился яд. Она отошла назад и пробила себе другую лазейку в запутанном лабиринте бревен. Сегодня она казалась еще более худой, чем вчера. Голодное озлобление смешалось в ней с настоящим бешенством. Ее бархатные лапы неслышно ступали по бревнам, пока струя ветра не донесла к ней запах искры. Рысь полчаса пролежала неподвижно, растянувшись на животе. Затем она начала шаг за шагом выслеживать свою добычу. Голод придавал ей отчаянную храбрость. Она не боялась молниеносного. Она не испугалась бы двух или трех молниеносных. Своими длинными когтями она когда-то выпотрошила оленя. На втором году жизни убила волка. Она была исполином среди зверей ее породы и обезумела от голода. Молниеносный не почуял запаха, так как шел в направлении противоположном ветру, но вскоре он разглядел зеленоватые огоньки рысьих глаз. Если бы рысь обладала разумом, она закрыла бы глаза и только на расстоянии прыжка от молниеносного снова открыла бы их. То обстоятельство, что она видела горящие зеленым огнем глаза молниеносного, не говорили ей о том, что ее глаза также могут быть видны и что ее приближение замечено. Писью шла навстречу ветру и видела в этом единственный залог успеха. Молниеносный не старался отклониться от того, в чем он предчувствовал великую трагедию. Испуганный визг искры, также заметивший приближающиеся глаза, только усилил его решимость. Опять некий таинственный инстинкт, выходящий за пределы человеческого разума, подсказал ему, что он должен сражаться ради своей подруги. Он не сдвинулся ни на один дюйм. Но искра, по мере приближения зеленоватых глаз, постепенно отползала назад. У входа в шалаш Гастон и Жанна вглядывались в глубокую тьму, ожидая, прислушиваясь, наблюдая. Они также уловили сверкающие глаза, и мужчина шепотом объяснил женщине, что должно произойти и какое это будет иметь значение для них. Ибо предстоящая схватка не на жизнь, а на смерть, схватка, от которой зависело, будет ли у них мясо до конца половодья. Кровь разгорелась и забурлила в их жилах, когда они услышали первые отзвуки великого поединка, разыгравшегося ночью на квахах. Женщина закрыла уши маленькой Жанне, чтобы ее не разбудил этот ужас. Даже глаза искры не могли разглядеть того, что происходило в первые минуты борьбы. Молниеносный, вместо того, чтобы выжидать прыжка Писью, налетел точно ракета на огромную кошку с расстояния 10 футов. Писью еще не успела вскочить ему на спину, когда клыки волка-собаки уже впились в ее горло. Кошмарный, невидимый бой длился 2-3 минуты. Затем страх внезапно покинул сердце искры, и в ее жилах загорелся боевой огонь воинственных шотландских овчарок. Молниеносный, ее супруг, боролся ради нее. Она это чувствовала. Это сознание охватило ее, и она, словно маленький демон, ринулась в бой. Ее зубы были острее клыков молниеносного, хотя и менее длинны. Она впилась ими в ляжку рыси. Безжалостные зубы вонзились глубоко, терзали и грызли мясо. И как молниеносный спас искру от вопуска, так искра спасла теперь молниеносного от писью. Ибо молниеносный боролся в темноте с неприятелем, неизвестным ему, чьи уловки и способы борьбы были ему новы, изодранные, окровавленные. Он только благодаря вмешательству искры не рожал челюстей и продолжал держать рысь мертвой хваткой. Через 2 минуты писью околело. Человек приближался во тьме со своей дубиной. Молниеносные с искрой оставили труп убитого зверя и пробрались на верхний конец кваха, где искра долго зализывала нежным красным языком раны своего супруга. Когда наступило утро, женщина с блестящими волосами подошла к ним, не слишком близко, впрочем, и бросила им несколько кусков сырого мяса, к которому прикоснулась только искра. А мужчина поклялся, что ни при каких обстоятельствах не причинит вреда зверям, которые подарили им жизнь, и, наверное, были посланы на кваха самой судьбой. И на третий день молниеносный тоже отведал мясо, на котором оставался след человеческих рук. И в течение еще 3 дней мясо писью, рыси, поровну делилось между человеком и зверем. На 7-й день молниеносный с искрой поплыли к берегу, а мужчина и женщина смотрели им вслед. «Завтра мы отправимся тоже», — шепнул Гастон, и темные глаза женщины засветились мягким блеском и наполнились слезами.